Когда Верочке разрешают подняться, на дворе уже весна. Дует резкий ветер, звонят унылые колокола, артистка и Поля говеют. В углу умирают роскошные цветы, которые Федя присылает невесте. Ведь он еще не получил отказа. Он надеется. Прекрасные бонбоньерки из алого атласа стоят у постели Верочки. Каждый день рысаки полицмейстера останавливаются у подъезда, и из гостиной доносится хриплый голос и ненавистной Верочке раскатистый хохот толстого спримона. И каждый день бледный Федя стоит под заветным окном с глазами полными слез. Но Верочка не подходит. На Страстной она говеет. Мать и Аннушка возят ее в карете в церковь, ставит ее в теплом укромном уголку за колоннами. Все службы она сидит на стуле, бледная, почти призрачная, горячо молясь одними глазами. Часто она горько плачет, не замечая восхищения и любопытства окружающих ее чужих людей. Она не видит Феди, который, спрятавшись в толпе, следит за ней печальными глазами. В четверг она причащается, и в первый раз на ее прозрачном лице появляется слабая улыбка. «Совсем как Сикстинская Мадонна», — говорит Лучинин Надежде Васильевне. Невинность дочери умиляет ее до слез. Она вспоминает собственное детство и отрочество, всю грязь, которую видела, все соблазны, которым подвергалась. Вспоминает, как мало было у нее иллюзий в девушках, как быстро и бесстыдно обнажались перед нею в мастерских и в подвалах тайны жизни и любви. Как горек был жизненный опыт ее за кулисами, среди разнузданных актеров, легко глядевших на любовь, искавших одних наслаждений. «Только в институте можно вырастить таких голубиц невинных», думает Надежда Васильевна. Но когда она представляет себе эту голубицу, брошенную прямо со скамьи в сутолоку жизни, ей делается страшно. Замуж выдать ее скорее. Все спасение в этом. Верочка в белом платье и в белых туфельках. Она сидит в гостиной с крестной матерью, когда неожиданно появляются Спримон с сыном. Верочка дрожит и не поднимает ресниц. Федя целует у нее руку и подает ей роскошный букет, перевязанный белой лентой. Она погружает загоревшееся лицо в свежие, словно шелковые лепестки. На руке ее горит поцелуй, первый поцелуй мужчины. И вся кровь ее закипает какой-то жгучей отравой. Что говорят они? Что отвечает она? Сколько времени длится это свидание? Она как в бреду. Вечером она в своей комнате на белоснежной кружевной постели. Когда она раздевалась, из белой ленты букета выпала записка на французском языке. Это стихи Ламартина, и строки, где говорится о любви, подчеркнуты красными чернилами. Комната плывет в затуманившихся глазах Верочки, бумажка жжет ее пальцы, она падает лицом в подушки и рыдает страстно, сладко, что-то оплакивая, что-то приветствуя, чему-то покоряясь. А на другой день она уже сидит за пяльцами. По моде того времени плечи ее покрыты кружевной бертой, отделанной черной бархаткой, и концы падают вниз, прикрепленные к корсажу с острым мысом. За корсажем лежит записка Феди. Бумага колет маленькую нежную грудь, но это приятно Верочке. Сердце ее трепещет в ожидании заветного часа. Вот стройная фигура офицера показывается в переулке. Губы Верочки дрожат, глаза ее встречают робкий любящий взгляд. Она кивает головкой в ответ на поклон и склоняется еще ниже над пяльцами. Отдает ли она себе отчет в том, что делает и что совершается вокруг нее? Навряд ли. Она живет опять в грезах, плывя по течению, уже бессильная протестовать и бороться с жизнью, оскорбляющей ее на каждом шагу. Она изредка только отмечает, как страстны ласки и слезы ее матери, как наглые взгляды и шепот прислуги, как фамильярные интонации отца Спримона. Она живет в мире мечты, так грубо нарушенной неосторожным словом матери, но вновь созданной запиской с французскими стихами, которую она бережет и прячет как амулет.